Подглавка пятая. Батюшка был очень серьезного характера и большой нелюбитель всяких гуляний и катаний, потому мы и не езжали по публичным гуляниям, хотя иногда весной и оставались еще в Москве. Гуляние 1 мая в Сокольниках очень давнишнее. Говорят, что еще Петр I в ту пору, как в своей молодости живал в Москве, езжал в Сокольничью рощу и любил пировать там с немцами и другими иноземцами, для которых расставлялись длинные столы. От этого Сокольничья роща и называлась долгое время «немецкие столы». И в мое время говаривали еще «гуляние в немецких столах», то есть в Сокольниках. Туда очень много езжало и порядочного общества. И так как езжали многие цугом и в золоченых каретах, лошади в перьях, то гуляния бывали самые нарядные, совсем не то, что после того. Некоторые знатные люди посылали туда с утра в своей палатке поваров, пригласят гостей, обедают в одной палатке, а потом пойдут в другую сидеть и смотреть на тех, которые кружатся по роще в каретах. Вот так, конечно, может статься и не скучно, а ездить битые 2-3 часа в карете скука одолеет. Дач в Сокольниках в прежнее время не было, только за Красным селом, куда потом перевели от Пречистенских ворот Алексеевский девичий монастырь. Был загородный дом с большим старинным садом очень богатого человека, некоего господина Яковлева. По имени назвать не умею, но только из настоящих, древних Яковлевых, которые от того же племени, от которого были и Захарьины. Не знаю, существует ли этот загородный Яковлевский дом. Примечание. Речь идет о доме брата отца Герцена, камергера Александра Алексеевича Яковлева, 1762-1825. Там же неподалеку где-то была дача и графа Растопчина. И он там живал в летнее время. Но своя ли была эта дача или генерал-губернаторская, казенная, этого не знаю. Примечание. У Растопчина была одна собственная дача, Воронова. Его внучка писала позднее, что после смерти Павла I ее дед, попавший в опалу, поселился в 62 верстах от Москвы в великолепном имении Воронове, купленном им у графа Алексея Воронцова. Здесь он прожил, продолжает мемуаристка, с 1801 года по 1812, переезжая на зиму с 1805 года в Москву. Растопчина, семейная хроника, страница 24. В данном же случае речь идет о казенной генерал-губернаторской даче. Здесь у Растопчина жил в 1812 году Карамзин, выехавший из Москвы в день вступления в нее французов. Булгаков, прибывший к генерал-губернатору с известиями из действующей армии, писал: «С утра другого дня, 27 августа, был у графа, жившего тогда в Сокольничьей роще, на даче своей, пред тем графу Брюсу принадлежавшей». Карамзин. Материалы для биографии. Часть 2, страница 98-99. Гуляние в Семик бывало очень большое в Марьиной роще, за Крестовскую заставой, не доезжая Останкино, принадлежащего графу Шереметьеву. В особенности же, если гуляние 1 мая от дурной погоды не бывало или не удалось, то в Семик, в Марьиной роще, народ бывало премножество и катались в каретах. Сноска. Останкино принадлежало прежде князю Черкасскому, который там и выстроил прекрасную церковь, и поступило в приданое его дочери, княжне Варваре Алексеевне, вышедшей за графа Петра Борисовича Шереметьева. Примечание. Семик, или Зеленый четверг, отмечается церковью весной, в день поминовения умерших. Приходится он на 46-й день после Пасхи. В Духов день гуляний во Дворцовом саду в Лефортове больше для купечества и для замоскворечья. Примечание. Духов день или Пятидесятница приходится на понедельник, 50-й день после Пасхи. В саду гуляний было для пеших, и щеголихи, сардынки и бог весь откуда являлись принарядные, в бархатах и атласах, с перьями, цветами, в жемчугах и бриллиантах. Так как это ужасная даль от той стороны Москвы, где мы живали, то мне и пришлось всего только один раз там побывать. Я думаю, и потому туда мало господ езжало, что гуляние это летом, когда уже многие по деревням разъедутся, а купечество всегда живало в своих домах в городе, а не по дачам, как теперь. Бывали еще гуляния в некоторые храмовые праздники около монастырей, на площадях, и тут ярмарки, качели и народное гульбище. Так в Рождество Богородицы, пред Рождественским монастырем на площади, в Иванов день, Ивана Постного, 29 августа, за солянкой у бывшего Ивановского монастыря ярмарка и гуляние. В Ильин день у Ильи Пророка на Воронцовом поле и во многих других местах. Примечание. Рождество Богородицы отмечается церковью 8 сентября, Ильин день приходится на 20 июля. Прекрасное гуляние было в Лазареву субботу на Красной площади в Кремле. По Волхонке, мимо Василия Блаженного, к Иверским воротам кареты тянутся, бывало, на несколько верст. Едешь, едешь, конца нет. Вдоль Кремлевской стены, напротив гостиных рядов, расставлены палатки и столы, вроде ярмарки, торговали вербами, детскими игрушками и красным товаром. Примечание. Пыляев писал об этом празднестве. У лобного же места бывало самое раннее весеннее гуляние, в Лазареву субботу. Называлось оно «Под вербою». Здесь была небольшая ярмарка, на которой продавалась верба для наступающего праздника Ваий или входа в Иерусалим. Предельный храмовый праздник этого дня был в Покровском соборе, известном более под именем Василия Блаженного. Пыляев, «Старая Москва», страница 73. Лазарева суббота отмечается накануне вербного воскресенья, которое, в свою очередь, предшествует пасхальному. Это было большое детское гуляние. Потом Кремлем не велено было ездить по причине ворот. Происходили замешательства. Другое гуляние в день Прохора и Никанора на Девичьем поле. Ярмарка, качели и катание в экипажах по Пречистенке, иногда по Арбату и до Кремля. Примечание. День памяти святого Прохора приходится на 4 января и 28 июля. День памяти святого Никанора на 4 января, 28 июля и 28 декабря. Здесь речь идет о 28 июля. Когда после французов мы опять выстроили свой дом на Пречистенке, то в пятницу на Святой неделе к нам съедутся, бывало, наши знакомые обедать, а после сидим все у окон и смотрим, как катаются в экипажах. Петровского парка в прежнее время не было. Было в 7 верстах от Москвы за Тверской заставой село Всесвятское. При императрицах Анне и Елизавете Петровне и до времен Екатерины там был подхожий стан и деревянный дворец, в котором эти императрицы обыкновенно и останавливались до своего въезда в Москву перед коронованием. В селе Всесвятском был, говорят, обширный сад и в день всех святых большое гуляние, потому Всесвятское было пожаловано императрицу Екатерину и грузинскому царевичу, а также и Пресненские пруды, за которыми была церковь Георгия в Грузинах. И я еще застала деревянный дворец грузинских царевичей с большим садом. Примечание. День всех святых приходится на первое воскресенье после Троицы, которое, в свою очередь, следует на 50-й день после Пасхи. Еще ко двору царя Алексея Михайловича Таймураз I послал в знак верности своего внука, царевича Ираклия, в сопровождении матери, воспитателя и большой свиты. Образовав в Москве первую грузинскую колонию, царевич возвратился в Грузию, а многие из его свиты навсегда остались в Москве, вступив в родственные связи с русскими родами. Колония значительно расширилась приездом в Москву в 1685 году царя-поэта Арчила II, проведшего здесь 3 года. Его сын, царевич Александр, с 10-летнего возраста, с 1684 года, воспитывался в Москве и с детства был другом будущего Петра I. Петр предоставил ему в ведение Донской монастырь. В 1697 году Петр взял царевича с собой за границу, а в 1700 году назначил Александра генерал-фельдсеймейстером руководителем всей русской артиллерии, и закрепил за ним подмосковное село Всесвятское. Александр попал под Нарвой в плен к шведам, и все попытки Петра I вернуть его из плена оказались тщетными. Так он и умер пленником в 1710 году. Усилиями царя останки его были перевезены в Москву и захоронены в Донском монастыре. Здесь же, в 1713 году, был похоронен и Арчил. И здесь же, в монастыре, продолжали жить его жена и дочь. Монастырь стал центром притяжения для грузин, живших в Москве и приезжавших из Грузии. В 1724 году в Россию приехал бывший картлийский царь Вахтанг VI с семьей и свитой, в которую входило свыше 1200 человек. Они жили в основном на Пресне, нынешняя Большая и Малая грузинские улицы. Среди вновь приехавших были государственные и общественные деятели, ученые, поэты и книгоиздатели. Подробнее смотри в книге «Сквозь столетия». Художественные произведения, документы, статьи, очерки, мемуары, письма, речи. Составитель Вано Шадури, Тбилиси, 1983 год, страницы 40-52. Грузины. В XVII веке подмосковное село Воскресенское было подарено Петром I картлийскому царю Вахтангу VI, и с этого времени здесь возникла грузинская слобода, давшая новое название всей местности. Контуры бывших грузин ныне обрисовываются Пресненским и Грузинским валами и Большой Грузинской улицей. На территории бывшего села Воскресенского был старинный государев сад. До французов в грузинах было множество домов, принадлежавших князьям и дворянам, выехавшим из Грузии. По рассказам старожилов, при императрице Екатерине был большой праздник, который для нее устраивал граф Румянцев по случаю заключения мира с турками. Примечание. Вот описание этого необыкновенно торжественного празднества. Государыня шла в малой короне под балдахином, рядом с ней наследник престола в адмиральском мундире с бриллиантовыми эполетами. Перед государыней шел Румянцев, по сторонам процессии шли кавалергарды в своих богатых красных с золотом кафтанах, в шлемах с перьями. Процессию замыкали стац дамы и первые чины двора, залитые золото и бриллианты. С первых шагов процессии началась пушечная пальба, загремели трубы и литавры, и раздался со всех сторон колокольный звон. Пыляев, Старая Москва, страницы 50-52. По случаю заключения мира с турками речь идет о Кючук-Кайнарджийском мире 1774 года. Это было в скорости после казни Пугачева. Примечание. Смотри примечание 34 главе 1. Праздник этот был устроен на Ходынском поле с большими затеями. Построены были разные крепости и города с турецкими названиями, где был театр, где залы для обеда, другая бальная, разные беседки и галереи. Торжество начиналось с утра и продолжалось весь день до поздней ночи, несколько дней сряду, с неделю, что ли. Все постройки были сделаны на турецкий лад, с разными вычурами, башни, каланчи и высокие столбы, как при мечетях, и чего-чего, говорят, не было. Были построены триумфальные ворота, и граф Румянцев имел торжественный въезд на золотой колеснице наподобие римских. Тут были на поле ярмарки, базары на восточный манер, кофейные дома, даровой обед и угощение кому угодно, театральные представления, канатные плясуны. Сноска. Театральные представления, нечто вроде рыцарского турнира, на котором сражались благородные девицы. Места для зрителей были устроены на подмостьях в виде кораблей с мачтами, с парусами. И это в разных местах, которые названы именами морей, где Черное, где Азовское и тому подобное. Императрица и великий князь с супругой каждый день бывали и подолгу оставались на этом празднике. Примечание. Речь идет о наследнике престола Павле с первой женой. С 1773 года он был женат на Гессен-Дармштадтской принцессе Вильгельмине, по принятии православия названной Натальей Алексеевной, умерла в 1776 году. Тут, говорят, государыня облюбовала место и приказала строить для себя новый загородный дворец, который был после того назван Петровским, потому что место, на котором его поставили, было прежде во владении Петровского Московского монастыря. Дворец выстроен наподобие замка в виде кружала со многими башнями, и с тех пор он сделался подгородным подхожим станом, и перед коронованием, начиная с императора Павла, все государи там останавливаются и живут до торжественного въезда в столицу. Примечание. О Петровском дворце смотри примечание 21, главе 4. Парка такого, какой теперь, прежде не было, а были рощи и пустыри. Примечание. Петровский парк был разбит в 1827 году. Самые давнишние дачи, какие я там запомню, были Апраксинская, княгиня Волконской, князя Михаила Петровича Голицына и одной очень богатой женщины по имени Лобковой. Потом, когда после первой холеры в 1832 и 1833 годах стали разводить парк в том виде, как он теперь, там были дачи у Настасьи Николаевны Хитровой, у княгини Натальи Сергеевны Трубецкой, стали раздавать отказные земли, кто желал, и по 5000 рублей на обстройку. Тогда сестра Анна Николаевна Неклюдова взяла себе участок на этом шоссе. Озеров Семен Николаевич, Иван Александрович Нарышкин и очень многие. И сделалось модным иметь дачу в Петровском. Устройство парка припоручено Александру Александровичу Башилову, сенатору, начальнику Московской комиссии строений и любимцу великого князя Михаила Павловича. Башилов устроил ресторацию и сдал ее французу. Чтоб еще более оживить Петровское, там построили деревянный театр и поручили Башилову выстроить вокзал неподалеку от дворца, и было ему выдано от казны 150 тысяч рублей ассигнациями. Это было в 1836 или 1837 годах. Тут и стали все, кто только мог, покупать и строить себе дачи в парке. И начались гуляния по воскресеньям и по праздникам, театры и балы в вокзале. Башилов был премилый и прелюбезный человек. Я встречала его еще молодым человеком у Апраксиных и у Голицыных, то есть у князя Дмитрия Владимировича и у княгини Татьяны Васильевны, когда они живали у нас по соседству, в Рождествене. Он был превеселого характера, большой шутник, но без примеси злословия, приятный собеседник и душа общества. Примечание. У Башилова было несколько дач. Он же построил в парке огромное деревянное здание, названное им вокзалом. В этом вокзале пели цыгане, играла музыка и давались танцевальные вечера. А в саду, где по воскресеньям давались фейерверки, были устроены для детей качели, деревянные горы и разные игры. Одна из улиц парка была названа в честь строителя вокзала — Башиловкою. В Петровском парке находился театр, построенный моим отцом Загоскиным, в бытность его директором московских театров. Малонаселенный парк был в то время действительно приятным и спокойным местом летнего пребывания семейных москвичей. Башилов был остроумный, веселый, добрейший старик-холостяк. Своими шутками и забавными рассказами он приобрел расположение великого князя Михаила Павловича и в последние годы своей жизни проживал в его дворце на Остоженке, где и умер. Загоскин. Номер 1, страница 61. Не знаю, когда он умер, но с его смертью, говорят, и Петровский парк стал было приходить в упадок. Сноска. Когда начали разводить Петровский парк, я был еще так мал, что этого не помню, но с 1838 года я там бывал. Пред вокзалом на лугу были устроены детские игры, качели, коньки, бильбоке и тому подобное, и мне случалось не раз там играть. Примечание. Бильбоке — игра по названию шарика, прикрепленного на длинном шнуре к палочке. Его подбрасывают и ловят на острие на одном конце палочки или в чашечку на другом. Будучи молодым человеком, я бывал нередко в вокзале и в театре как раз два или раз в неделю, и там играли французские актеры, тогда бывшие в Москве постоянной труппы. А по воскресеньям бывал русский спектакль. Примечание. Смотри выше, примечание 26. Мимо вокзала было гулянье в экипажах и много гуляющих пешком. Пока был жив Башилов, парк процветал, и это продолжалось более 15 лет. После вокзал начал ветшать, и в 50-х годах пришел в упадок. Внук. Прежде чем возник Петровский парк, в моде было нескучное, принадлежавшее в прежнее время графу Орлову, а после него его дочери, графине Анне Алексеевне. Рядом была дача князя Дмитрия Владимировича Голицына, а за его дачей дача князя Шаховского. Когда покойный государь Николай Павлович купил нескучное у графини Орловой за 800 тысяч ассигнациями, Голицын купил участок у Шаховского и попросил государя принять от него в дар обе дачи, и таким образом нескучное, названное Александрией, очень расширилось. Александровский дворец — это тот самый дом, в котором живал граф Алексей Григорьевич Орлов-Чесменский, давал праздники и пиршества для забавы своей единственной дочери и для утешения всей Москвы в начале 800-х годов. Примечание. Этот эпизод буквально переписал Пыляев. Смотри, Пыляев, Старая Москва, страница 190. Александровский, нужно Александрийский, дворец был построен в 1756 году для Демидова, его крепостным архитектором Ситниковым, по плану архитектора Яковлева, экземпляр Журавлевой, страница 218. Один из праздников балов описан Жихаревым, смотри, Жихарев, страница 170, 175, 176. Дом так и остался в том виде, как был. Конечно, его приспособили к царскому обиходу. В Нескучном долгое время был воздушный театр, то есть прекрасная крытая галерея полукружием, а саму сцену приспособили так, что деревья и кусты заменяли декорации. Не могу сказать, был ли это амфитеатр, остаток орловского великолепия, или нарочно был выстроен от дирекции театров для забавы московской публики. Только два раза в неделю, в воскресенье, да еще в какой-то день, там бывали представления, и зрителей собиралось довольно. Примечание. Нескучный сад, образованный дворцовым ведомством из садов, принадлежавших князьям Голицыным, князю Трубецкому и миллионеру-заводчику Демидову, был предназначен для устройства летней резиденции Екатерины II. Здесь, в 1796 году, находился летний домик Орлова. Впоследствии здесь было имение князя Шаховского до 1826 года. Летом 1830 года здесь, на террасе сада, устроили воздушный, то есть открытый театр на 1500 мест с обширной сценой из натуральной зелени и деревьев, рядом ложь, партером и даже райком. Ныне на этом месте часть Центрального парка культуры и отдыха имени Горького. В эти дни бывало гуляние, а после театра очень часто пускали фейерверк. Когда устроили Петровский парк и там выстроили театр, а в Нескучном бывший стал ветшать, то его упразднили, начали ездить больше в парк, и Нескучное пришло в забвение. Точно так же было время, когда посещали дачу князя Гагарина за трехгорную заставой, то, что теперь называется Студенец, а тогда называли Гагаринские пруды. Сноска. По всей вероятности, владельцем Студенца был или князь Матвей Петрович Гагарин, казненный при Петре 17 июля 1721 года, или сын его, Алексей Матвеевич. Впоследствии дача эта принадлежала графу Федору Андреевичу Толстому, от него перешла к его дочери, графине Закревской, и долгое время называлась дача Закревского. Граф Закревский пожертвовал ее в казну, и с тех пор там помещается общество любителей садоводства. Примечание. Студенцом называли ручей, на берегах которого в XVIII веке находилась одноименная усадьба князей Гагариных. Здесь был парк с прудами, на одном из островов была установлена памятная колонна в честь Отечественной войны 1812 года. Приближенный Петра М.П. Гагарин Матвей Петрович в 1711-1719 годах был сибирским губернатором и в течение своего правления нажил хищениями огромное состояние. Царь не раз вызывал его в Петербург и даже отдавал под следствие. В 1718 году Гагарин проходил по делу царевича Алексея Петровича, но был отпущен в Сибирь, затем вновь вызван в Петербург и казнен повешением. Современники по-разному толковали причину казни. Одни уверяли, что за хищение, другие — за намерение сделаться в Сибири независимым от России владетелем. Единодушно они в одном. Гагарин не признался ни в одном из своих явно доказанных преступлений. Он был повешен перед окнами юстицколлегии в присутствии государя и всех своих знатных родственников. Смотри «Пыляев. Старая Москва», страница 289-290. Туда тоже съезжались на гуляни, были разные забавы, ходили по канатам, представляли разные фокусы, играла музыка, были песельники, пускали фейерверки. Но этого в мое время уже не было, а было в царствовании императрицы Елизаветы. Летом, обыкновенно, все дворяне живали у себя по имениям, конечно, исключая тех, которые, будучи при дворе или по службе, не могли отлучиться из города, и потому у многих богатых бар были не дачи, а загородные дома в отдаленных частях Москвы, вошедших потом в состав города. Поблизости от Кремля всего более избирали места на Девичьем поле, около Хамовников, у Крымского брода. Там, по левую руку Девичьего поля, едучи к монастырю, был загородный дом князя Голицына, потом перешедший по наследству князю Долгорукову, женатому на его воспитаннице Делицыной. Теперь это дом Алсуфьевых с прекрасным и обширным садом, с оранжереями, совершенно сельская барская усадьба. Подальше был дом князя Трубецкого, тоже с большим садом и рощей, и подалее, рядом с церковью, еще чья-то дача, теперь князя Ватбольского. Примечание. В этом доме у масона князя Ивана Дмитриевича Трубецкого, умер в 1827 году, бывал Пушкин, ныне улица Усачева, дом 1. На Воробьевых горах был потешный деревянный дворец, тот самый, который во время праздника, устроенного графом Румянцевым, находился на Ходынском поле. Этот дворец поставлен был на каменных подклетях, остававшихся от прежних царских теремов. Кругом был большой сад и аллеи. По правой стороне Девичьего поля у Саввы Освященного в переулке был загородный дом и у моего свекра Янькова. Сад спускался к Москве-реке, дом был деревянный, просторный, но одноэтажный. Я его уже не застал, он был продан до моего замужества. Немного подалее был дом князя Михаила Ивановича Долгорукова на Пометном Вражке с очень большим местом, частью под палисадником, частью под пустырями. И я думаю, что Долгоруковы более 100 лет владели этим загородным двором. По этой же стороне был дом Прозоровского, и так вплоть до Зубова все загородные дворы. У Крымского брода загородный двор графа Орлова, брата Алексея Григорьевича. Примечание. Речь идет о Ф.Г. Орлове. За Крымским бродом дача Голицына, Голицынская больница, а село Васильевское, бывшее в последнее время за графом Мамоновым, находилось прежде во владении известного князя Долгорукова Крымского. Примечание. Голицынская больница была построена по проекту архитектора Казакова на средства князя Голицына и открыта в 1802 году, ныне Ленинский проспект, дом 8. Известного князя Долгорукова Крымского. Речь идет о Василии Михайловиче Долгорукове, 1722-1792, еще в 13-летнем возрасте отличившемся во взятии Перекопской крепости в 1736 году. Позже он участвовал в Семилетней войне, смотри примечание 27 главе 1. А в 1762 году стал генерал-аншефом. Титул Крымского Долгоруков получил за участие в русско-турецкой войне 1768-1774 годов, во время которой он командовал Второй армией. На ее долю выпала задача овладеть Крымом. 25 июня армия захватила Перекоп, а затем при поддержке Азовской флотилии адмирала Синявина заняла Крым. За эту операцию, кроме титула Крымского, Долгоруков получил орден Святого Георгия первой степени. Почти во всех концах Москвы, у заставы или поблизости от города, были эти загородные дворы знатных господ. У Демидова за Покровкой, у Никиты Мученика. У графа Разумовского еще дальше, к Гороховому полю, был совершенный дворец, и во время коронации императора Николая Там жительствовала, кажется, вдовствующая императрица, а великая княгиня Елена Павловна жила в Кускове. Примечание. Вдовствующая императрица, речь идет о вдове Александра I Елизавете Алексеевне. Словом сказать, вся Москва была окружена загородными дворцами и подгорными поместьями, а теперь едва ли и двадцатая часть уцелела и находится еще в руках дворян. Уж я и не говорю, чтобы в руках потомков прежних владельцев, что перешло в казну под разные заведения, что куплено богатым купечеством.